Глава 51. Герман. Откидываю голову на спинку кресла. Все. Зажмуриваюсь. Под веками сухой песок дерет глаза. Расчесать их готов прямо сейчас, но будет только хуже, проверено. Я всю ночь просидел за монитором, нижнюю половину тела вообще не чувствую. Зато пульсирующая боль в висках дает о себе знать на ура. Перед глазами до сих пор блики от экрана, все это херня, и результат того стоит. Я вычистил каждый угол, все, куда залетела вирусная рассылка с фотографиями. Сказать, что это было легко, язык не повернется. Не знаю уж, кто у отморозка Юсупова этим заправлял, но явно не он сам. Ведь кишки вируса не самого низкого порядка. Как и проделанная работа над фотками, которые простому обывателю на первый взгляд покажутся оригинальными. Кому-то явно пришлось над ними потрудиться, возможно, и не один день. Фотомонтаж выполнен качественно, профессионально, объединив фотографии соцсети Даши и взятые из инета откровенные снимки левых баб. Ублюдочный готовился, а я справился, и теперь хочу рассказать ему об этом лично. Поскольку в прикрепленном к фотографиям послании он благородно об этом поинтересовался. Не дело оставлять его вопрос без ответа. Понятия не имею, который час. Еще в 6 утра я зашторил окно, и сейчас в моей комнате все условия, чтобы спать. Усталость обрушивается на меня кирпичами, но наличие незаконченных дел запускает во мне запасной генератор. Основной энергетический ресурс я потратил на борьбу с самим собой, чтобы сразу после Даши не помчаться к ублюдку с ответным приветом. Его привет – вызов лично мне. Но вопрос, который крутился полночи в башке, до сих пор держит мои мозги в тонусе. Ведь я так и не смог понять, на что он рассчитывал, когда решился на все это. Отключаю в себе все системы, давая и голове, и глазам покой на 5 минут. После чего ищу папку, которой воспользоваться не планировал. Компрометирующее фото Юсупова. Я обещал пустить их в ход в случае нашего недопонимания. И я сдержу свое слово. Вот только ему ночи не хватит, чтобы очиститься. Настойчивый звонок в дверь бьет по мозгам. Чертыхнувшись, откатываюсь на стуле от стола. Я ни на йоту не сомневаюсь, что на пороге увижу Дэна. Эта мамочка пасет меня с ночи. Будто эту ночь он тоже провел бессонно. Караулит меня с того момента, когда вез к подъезду моего дома. Он беспокоится обо мне. Беспокоится, что наломаю дров. Об этом он просил меня, когда я покидал салон его тачки, не наломать дров. Он сам в это верит. Конечно, нет, иначе бы не звонил каждый час с вопросами о том, где я и что делаю. То, что я его еще не послал, результат моего природного гиперфокуса. Это та фаза активности мозга, которая помогает идеально концентрироваться на одном конкретном деле, игнорируя остальные стимулы. Одним словом, я ни черта не многозадачный человек. Но именно это позволяет мне быть профессионалом своего дела. То, что умею отключаться от окружающей действительности, не позволило наломать дров, а довести работу с липовыми фотографиями до победного конца. В противном случае я бы уже свихнулся от того, насколько мое воображение многогранно, когда подкидывает Дашкины разбитые коленки и ее отрешенный взгляд. Требовательный звонок повторяется. Сокол определенно желает быть посланным. Когда выхожу из своего мрачного логова, свет ударяет по глазам. Мой копчик онемел, я еле ногами передвигаю. До двери иду, как до Китая раком. Распахиваю одним резким рывком, и моя первая реакция, увидев на пороге брата Даши, отшатнуться и спрятать рожу хотя бы за дверной откос. Вторая реакция вынуждает остановиться мой пульс. Сердце пронзает ледяной страх за Дашу. Ведь видеть Старлея с убийственным выражением лица на пороге своей квартиры – зрелище не для слабонервных. «Тимур Юсупов», – рапортует он просевшим голосом. «Это имя тебе о чем-нибудь говорит?» Спустя 2 дня. «Хорош, красава!» Дэн хлопает себя по бедру, одобрительно при этом присвистнув. Мои эмоции по сравнению с его скромны. Я лишь криво улыбаюсь, глядя на то, как Артем скручивает Юсупова, заломив ему руки за спиной. Сделать это Старлею с таким телосложением несложно. Я помню, какой Тимурка хилый задрот. «Чё происходит? Вы охренели? На каком основании?» Доносится до нас его возмутительное оранье. На самом деле оснований для задержания у Старлея никаких. Чёртов отморозок даже скоростной режим не нарушил. Но это единственная возможность до него добраться. Позавчера утром, сидя напротив меня за столом и глядя мне в глаза, Артем поинтересовался о моих планах в отношении Юсупова. Мои планы – слить в сеть фотоподонка после разбить ему рожу, возможно, оказались не настолько оригинальными, как бы он хотел, но Гаец охотно сообщил, что тоже в деле. И выдал мне все, что знает, все, что рассказала сестра. Рассказала ему, а не мне. Найти Юсуповскую дачу не составило труда. Адрес этой дачи все время был у меня в сообщениях, как оказалось. С того дня на пляже, когда Даша надиктовала его на мой телефон как место съемки детского праздника. Еще тогда этот адрес мне показался знакомым, потому что по нему я уже был. В день, который стал роковым для нас с Дашей. Я знаю, что во всем она винит меня. В том, что с ней случилось, виню и я себя сам. Мы с Артемом проторчали в его пятнашке до самого вечера. Пасли и Тимура, и его команду. Куча жалких подонков была там, за высоким забором, откуда на всю округу разносились смех и оглушающая музыка. Но за это время ни один из ублюдков не вышел. Да и мы были уверены, что если бы и решились к ним наведаться в гости, вряд ли бы они открыли нам калитку. Под вечер ворота внутреннего гаража поднялись. Спустя пару секунд выехала тачка, три подонка скатались до ближайшего магазина, затарились бухлом и снова спрятались за забором. Уверен, Юсупов ждал меня, понимал, что рано или поздно я приду, поэтому ховался на даче и изредка выбирался оттуда на тачке в сопровождении таких же дружков-отморозков. Но, очевидно, он не ждал, что сегодня на пути к тому же магазину его тормознет гаишник. «Дэн сейчас сразу за ними». Инструктирую Сокола, наблюдая, как Артем с крепким парнем в форме грузят в патрульный форт матерящегося и обещающего им скорейшую расправу Тимурку. «Это неминуемо случится, неминуемо. Мы шли на это с полным пониманием, чем наши неправомерные действия могут для нас обернуться. Дружок Юсупова матерится и растерянно носится вокруг тачки. Начинает лихорадочно кому-то звонить. Времени критично мало, поэтому газуем с Соколом сразу, как только Тимурку пакуют в салон и пристраиваемся на хвост Форду. Ехать до отделения ГИБДД, где работает брат Даши, минут 10. Все это время Сокол читает мне нотации, которые слушаю вполуха. Адреналин, бурлящий в крови, глушит. Постукиваю пальцами по пластику подлокотника. Нетерпение вынуждает елозить по сиденью. В боковом окне, в которое смотрю, все размыто. Уже не знаю, что больше застилает пеленой глаза. Усталость или кипучая злость. Один фиг, настроение как раз такое, чтобы крушить. «Не перестарайся», — просит Дэн, когда выпрыгиваю из его машины у входа в участок. Ничего не пообещав, захлопываю за собой дверь. Мне нечего ему пообещать, потому что сам не уверен, куда меня понесет. Артем с Юсуповым уже здесь. Видел патрульную машину слева от крыльца. Сигнал турникета загорается зеленым. Пройдя его, подхожу к мужику, которого видел в прошлый раз, и он ждет меня. Каждое лицо, пока иду в сопровождении по знакомому коридору, мне знакомо. Как и лязг камеры, железную дверь которой для меня открывают. Ее стены, запахи, звуки, деревянная шконка тоже знакомы. Забираюсь на скамью с ногами, подтягиваю к груди колени. На голову набрасываю капюшон от толстовки и достаю телефон из кармана. Время в таких местах тянется бесконечно долго. Смотрю на дисплей на цифры, отсчитывающие минуты со скоростью черепахи. Мышцы начинают ломать. Я боюсь, что мы не успеем. Что за подонком Юсуповым приедут раньше, чем я передам ему свой привет. Не знаю, как убить эти секунды. Не знаю, получится ли у Старлея выбить из урода признание. Но я хочу верить, что сейчас, сидя один на один в кабинете, Артем постарается сделать все, чтобы у отморозка сжалось очко. Пальцы на автомате открывают переписку с Дашей. Позавчера Артем вернул ей телефон, а вчера она мне написала, просила встретиться. Я ей отказал, ответил, что не хочу ее видеть. Твою мать, я серьезно не хочу ее видеть. Без понятия, сколько мне потребуется времени, чтобы смотреть на нее без желания наорать или сделать больно. Так же больно, как она мне. Когда прогнала, когда ничего не сказала, когда не разделила со мной свою горечь, ведь, кажется, это так должно работать в отношениях, в грёбаном горе и радости. Я чертовски злюсь на нее. Эгоистично злюсь, что выбрала не меня, что ей оказалось легче открыться брату, чем мне, обречь меня на мучения, пока мысли драли изнутри, когда думал, что ублюдок Юсупов ее трогал. Глаза непроизвольно цепляются за последнее сообщение в нашей переписке. «Жена, я запуталась, прости, я испугалась. Испугалась, что ты снова поедешь к нему, испугалась за тебя. Мне нужно было время побыть одной. Я. Теперь мне нужно побыть одному. Жена, ты не имеешь права на меня злиться, я не знала, что делать, мне было страшно. Я. И мне тоже. Но мы могли бы вместе с этим всем справиться. Жена, мы не справились. Я. Похоже на то. Жена, может, нам стоит развестись в таком случае? Я. Хрен тебе. Развестись. Сердце каждый раз останавливается, когда глазами прикасаюсь к этому слову. Я обязательно надаю ей по жопе за эти слова, но только тогда, когда буду уверен в себе, что сделаю это нежно. А сейчас, как мазохист, я раз за разом вожу глазами по ее последнему сообщению. И оно как допинг. Отлично стимулирует во мне сокрушительную ненависть, с которой сжимаю кулаки. Негромкий звук уведа отскакивает от бетонных стен. На экране телефона видеозапись от Артема. Мои губы расползаются в широкой улыбке. Я не буду его смотреть прямо сейчас. Если оно уже на моем телефоне, значит, у Старлея все получилось. Даже представлять не хочу, каким образом он выбивал из Юсупова признание. Я концентрируюсь на громких шагах в коридоре и голосе. Гашу экран, капюшон натягиваю максимально на брови, голову опускаю низко. Звон металлического замка, лязг двери. Запах сырости и плесени забиваются смердящим гнильем. Это означает, что в камере нас теперь двое. «Вы попали, вы все покойники здесь!» Плюется Юсупов, когда его вталкивают в клетку. «Ко мне с диким разъяренным зверьем!» «Вы знаете, кто такой Руслан Юсупов? Он вас в порошок сотрет всех до единого!» «Уроды, выпустите меня!» Лупит ладонью по решетке. Из толстовки достаю сложенный в четверо лист. Юсупов матерится, стоя у двери спиной ко мне. «Все, что сегодня здесь происходит и произойдет, противозаконно. И сейчас я делаю то, что даже и не вспомню, когда делал это в последний раз. Набираю контакт, который спустя пару гудков отвечает. «Привет, мне нужна твоя помощь, пап». Говорю отцу и, оставив его висеть на проводе, кладу телефон на шконку. Если до этого момента Юсупов меня не заметил, то сейчас он медленно оборачивается. Замирает, как запуганный до смерти шакал. В его глазах первобытный страх. И я иду на этот запах, запах возмездия. Слышу, как его пульс бьет по ребрам, и этот звук — музыка для моих ушей. «Надеюсь, ты сегодня не успел пообедать, потому что у меня для тебя кое-что есть». Я, как хищник, смотрю ему прямо в глаза, пока расправляю лист. Его же глаза мечутся по сторонам. «Эй, кто-нибудь, выпустите меня, помогите!» Орет ничтожество, вжимаясь спиной в железные прутья. «Узнаешь?» Я останавливаюсь в паре метров от него и даю в полной мере прочувствовать безвыходность его положения, пока его взгляд лихорадочно бегает по черной надписи на белом листе. «Жри, мразь!» Исупов дрожит, глядя на то, как сжимаю в кулаке этот лист, который собираюсь ему скормить. «Приятного аппетита, скрипач!» Делаю к нему шаг и выбрасываю вперед кулак.